Глава 10. Отец Бениши, Джастес Уоллен, был человек умный, способный и от природы деятельный, хотя значительное состояние, доставшееся ему по наследству, позволяло вести жизнь спокойную и праздную. Он не видел греха в том, чтобы упрочивать и умножать свой капитал, поскольку он при этом оставался верен заветам Джорджа Фокса и книге поучений, где под заголовком «Торговля» можно найти следующее предостережение. Если кто станет обладателем большого достатка, пусть не забывает, что он лишь управитель, обязанный отчитываться в справедливом употреблении доверенных ему благ. Бенишия была единственной дочерью Уоллена, и к ней должно было перейти все накопленное им богатство, но она явно была не из тех, кого привлекают деньги. Тихая, кроткая девушка, Бенишия казалась созданной для любви и скромного семейного счастья, а не для суетности и показного блеска. И Джастис, и его жена понимали и высоко ценили эти ее качества, но с тем большей тревогой задумывались они над тем, кто же станет ее избранником и мужем. Они от души желали, чтобы ей повстречался честный и энергичный человек, достойный ее любви и способный ответить ей такой же любовью. Человек, в чьи руки они спокойно могли бы передать все то, что должно было обеспечить благосостояние ей и ее мужу, а там, быть может, и детям. Впрочем, пока это еще оставалось делом далекого туманного будущего. Однако на благополучном пути Уоллена встречались и тернии, уколы которых были довольно чувствительны. Прежде, в молодые годы, он очень страдал от своего малого роста и даже завидовал втихомолку высоким мужчинам. Теперь источником беспокойства служили постоянные толки среди жителей округи. Многие из них, квакеры и не квакеры, склонны были осуждать верхушку местной общины, к которой по своему имущественному положению принадлежал и он, не только за растущее благосостояние, но и за известную косность житейских представлений. А между тем Джастис с его живым умом и природной демократичностью был чужд всякого снобизма и отнюдь не склонен заблуждаться относительно прочности земных материальных благ. Как и Руфус Барнс, он получил религиозное воспитание, веровал искренне и глубоко, и ему было неприятно, когда люди сомневались в неподдельности его квакерского благочестия. Тогда как он в самом деле старался со всеми поступить по справедливости. Богатство и положение в обществе он приобрел не обманом или хитростью, а благодаря своим деловым способностям и умению быть полезным другим. Но, так или иначе, он был богат. А среди местных квакеров многие относились к богатству недоброжелательно, о чем ему было известно. И потому он всегда чувствовал как бы некоторую потребность в самозащите, особенно на молитвенных собраниях в день первый, которые он исправно посещал. Среди присутствующих на собрании всегда находилось немало бедных, больных или плохо одетых членов общины, и нередко бывало, что кто-либо из них тут же вставал и обращался к внутреннему свету, прося наставить его в час испытаний. И, надо сказать, Уоллен всегда проявлял чрезвычайную отзывчивость к людям. Он не только выполнял поручения комитета старейшин Даклинской общины, членом которого был, но и никому о том не говоря, старался по возможности удовлетворять нужды беднейших, не поощряя при этом нахлебничество или праздности. Однако даже сам он чувствовал, что это еще не разрешает проблемы богатства. Богатство, которое так необходимо для личного благополучия. Ему не давали покоя строки из книги поучений, в которых осуждалась чрезмерная приверженность к земным благам, и говорилось о том, что подобные чувства сковывают и принижают дух. Ему, Джастису Уоллену, принадлежало большинство акций торгово-строительного банка, треть всего капитала Филадельфийского страхового общества, дом на Джерард-авеню в Филадельфии, стоивший не менее 40 тысяч долларов, дом и земли при нем в 40 акров здесь, в Дакле, и еще немало движимого и недвижимого имущества. Не следовало ли все это считать сковывающим и принижающим дух? А с другой стороны, разве мало добра он делает с помощью своего богатства? Разве он не член попечительского совета своего прежнего учебного заведения, Оквалда? Разве он не оказывает ему постоянную поддержку щедрыми приношениями? Не финансирует любое начинание, возникающее в его стенах? Да, все это верно. А разве не с его помощью, денежной, конечно, построен новый молитвенный дом и школа в Дакле? Да, верно и это. Так, размышляя о своем все растущем богатстве, Уоллен наконец пришел к мысли, которая ему самому показалась разумной, что торговля и предпринимательство созданы Господом Богом специально для того, чтобы способствовать просвещению, образованию и общему благополучию всех людей на земле. Эту мысль он иногда высказывал вслух на молитвенном собрании, стремясь оградить себя от возможных упреков и в то же время оправдаться нравственно и перед Богом, и перед собратьями по общине. Чаще всего это бывало в тех случаях, когда к нему обращались за денежной помощью, но уже после того, как он такую помощь оказывал. Члены общины отлично понимали, в чем тут дело. Но, зная его щедрую и широкую натуру, охотно верили в его искренность и соглашались признать за истину его постоянное утверждение, что он, как и всякий, кто занят каким-нибудь полезным делом на земле, не хозяин своего имущества, вольный распоряжаться им к своей выгоде, но скорее лишь управитель или приказчик, выполняющий волю Творца. Этим мыслям Джастаса Уоллена суждено было способствовать осуществлению мечты Солона, хотя последний, в то время во всяком случае, меньше всего думал об Уоллене и его умонастроениях. И сам Джастис, и его жена, и дочь теперь редко показывались в Дакле. Жили они большей частью в Филадельфии, в своем доме на Джерард-авеню, неподалеку от конторы Уоллена, и посещали молитвенный дом на Арч-стрит. И вот впервые в жизни Солон узнал, что значит тосковать в разлуке. Но ни отец, ни мать, ни сестра, никто не догадывался о его тайной привязанности. Скрытый и замкнутый, он ничем себя не выдавал. Тем временем и Бенишия все чаще и чаще задумывалась о Солоне, сама не зная почему, ведь он никогда не выказывал ей каких-либо знаков нежного внимания. Но этот юноша, сильный, смелый, серьезный, прилежный, обходительный, каким он ей казался, невольно привлекал ее мысли. У него были такие ясные серые глаза, и он так отличался от окружавших ее молодых людей, которые больше всего заботились о своих костюмах и кичились богатством и общественным положением своих родителей, но, к сожалению, его, видно, не интересовали девушки. По странному стечению обстоятельств, в семействе Барнсов нашелся еще человек, вызвавший симпатии одного из Уоллинов. Этим человеком была Ханна Барнс. Как-то раз Руфусу Барнсу пришлось поехать в Сигуки для выяснения некоторых деловых вопросов, связанных с его старой фермой. И Ханна отправилась на молитвенное собрание вдвоем с Солоном. Случилось так, что Джастис Уоллен, находившийся в это время в Дакле, тоже решил посетить молитвенный дом даклинской общины, в котором давно уже не бывал. Как почетный член общины, немало сделавший для нее в прошлые годы, он был приглашен занять место среди наставников и старейшин, которые сидели на возвышении лицом к остальным, и таким образом не мог не увидеть Ханну и Солону, сидевших в одном из первых рядов. Если не в Солоне, то в Ханне, во всяком случае, было что-то, невольно привлекавшее взгляд каждого вдумчивого человека. От всего ее облика, ничуть не старомодного, веяло спокойствием и сосредоточенностью. Этому способствовало одухотворенное выражение, присущее ей не только в час молитвы. Она не была красива в общепринятом смысле этого слова, но ее отличало какое-то особое внутреннее обаяние, ибо мысли ее всегда были заняты нуждами других людей, о собственных нуждах она не думала. Она располагала к себе проникновенным взглядом темных, широко поставленных глаз, энергичной и в то же время ласковой складкой губ, порой шевелящихся, словно в беззвучной молитве. Чаще всего это бывало в те минуты, когда она задумывалась о бедах и несчастьях, постоянно подстерегающих живые существа, и скорбела душой не только за людей, но и за животных. Очень долго, не меньше часу, длилась тишина. Никто, видимо, еще не почувствовал, что внутренний свет велит ему встать и заговорить. Олин раздумывал, не встать ли ему и не обратиться ли к присутствующим с кратким словом о сущности богатства и о роли богача как управителя, выполняющего Божью волю. Уже около года он не был на молитвенном собрании Даклинской общины, и за это время здесь появилось немало новых лиц. Но только он принял решение, как в задних рядах поднялась пожилая, болезненного вида женщина в чепце и в шале из дешевой серой материи. Она устремила взгляд в потолок и заговорила дрожащим, надтреснутым голосом. «Пусть внутренний свет поможет мне и наставит на путь истины. Сын мой, Уильям Этеридж, которого многие из вас знают, он работал здесь, в Дакли, несколько лет назад. Вернулся ко мне беспомощным калекой. В чужих краях он потерял правую руку, и теперь его мучает какая-то непонятная болезнь. Доктор Пейтон, один из наших друзей, лечит его, но, боюсь, он не выживет. Я знаю, он не всегда был хорошего поведения, и здесь, верно, найдутся люди, которым есть в чем его упрекнуть, но он мой единственный сын. И внутренний свет, к которому я всегда старалась обращаться, говорит мне, что мать не должна отнимать у сына свою любовь. Я сама долго болела, и мне теперь живется нелегко, но я прошу вас всех об одном — помочь мне верой и своими молитвами, потому что мой сын очень болен». Она тяжело опустилась на свое место. Но, казалось, сама ее телесная слабость в сочетании с той силой и мужеством духа, которые давала ей вера, возвышает эту маленькую тщедушную женщину над окружающими. Члены общины, взволнованные и растроганные, благоговейно молчали. Джастис Уоллес хотел было встать и вслух выразить свою уверенность в том, что старейшины общины не замедлят помочь миссис Этеридж в ее беде, но тут он увидел Ханну Барнс. Она стояла бледная, исполненная чувства религиозного и общественного долга по отношению к ближнему, которое в ней было так сильно. Постояв немного, она сказала: «Я, как миссис Этеридж, в свое время искала поддержки внутреннего света, и поэтому уверена, что ее молитва будет услышана. Ее великая вера спасет ее сына. Я знаю это по себе. Когда моему сыну Солону, который сейчас сидит здесь с нами, шел 8-й год, ему случайно вонзился в ногу топор. Рана воспалилась, и он был при смерти. От страха и боли он горько плакал, и я сама готова была отчаяться, но, веря в безграничную мудрость и милосердие Господа, я всем сердцем обратилась к нему, так же, как миссис Этеридж. И в то же мгновение мой сын исцелился. Он сам может подтвердить это. Страх его прошел, боль в ране утихла, он стал улыбаться. И в моей душе наступил полный покой и просветление. Тогда я поняла, что Бог услышал молитву и даровал исцеление моему сыну и мне. И вот сейчас, вместе с горячей благодарностью, я чувствую непоколебимое убеждение, что Господь сделает для миссис Этеридж и ее сына то же, что сделал для меня и моего мальчика. Разве когда-нибудь он оставался глух к тем, кто прибегал к нему с любовью и верой? С этими словами она села на место. Тогда в приливе сыновней любви и преданности встал Солон, дождавшись, когда шум и движение в комнате стихли, и поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, так, чтобы ясно было, что речь его обращена ко всем присутствующим, он сказал: «Моя горячо любимая мать говорит истинную правду. Я был на пороге смерти и чувствовал ее приближение. Я видел, как мать молилась у моего изголовья. Я слышал слова, с которыми она потом обратилась ко мне, о том, что Господь поручил мою жизнь ее заботам. И вдруг боль исчезла. Мне сделалось как-то необъяснимо хорошо. Через 3 дня моя рана, которая была очень серьезная, почти затянулась, а через неделю я уже мог ходить и чувствовал себя совершенно здоровым. И я готов подтвердить, что молитва, обращенную к Богу, не останется без ответа». Он обвел взглядом всех, затем с нежностью посмотрел на свою мать и сел. На Джастиса Уоллена все это произвело сильное впечатление, хотя на собраниях квакеров не в редкость были подобные речи. Он был глубоко тронут горем и нуждой миссис Этеридж, ее искренней любовью к сыну, не мешавшей ей с горечью признавать его недостатки, но едва ли не больше всего поразила его вдохновенная человечность и отзывчивость миссис Барнс, ее чистосердечный рассказ о чудесном исцелении сына, который тут же подкрепил этот рассказ своим свидетельством. Какая сила чувствуется в этой женщине, сколько в ней простоты и в то же время какого-то своеобразного обаяния в ее высокой статной фигуре, уверенных движениях, безыскусной манере говорить и держаться. Какой прекрасный пример силы квакерского учения! И как хорошо, что он, Джастис, не успел выступить со своим излюбленным тезисом о сущности богатства. Ну пусть богач управитель земных благ, творящий Божью волю. Какое значение это может иметь перед лицом такой веры, рядом с такими доказательствами снисхождения Творца человеческим нуждам? Разве богатство можно исцелить человека, умирающего от тяжелой раны? Джастис Уоллен был настолько взволнован всем услышанным, что как только старейшины, сидевшие на возвышении, встали и начали прощаться, возвещая этим, что собрание окончено, он опустился вниз и подошел к Ханне, которую уже окружили другие члены общины, взволнованные не меньше его. Успев от соседа по скамье узнать ее имя, он взял ее за руку и спросил: «Тебя зовут Ханна Барнс, не так ли?» И, получив утвердительный ответ, сказал: «Я Джастис Уоллен». Солон, стоявший в 2 шагах от них, вздрогнул. Он понял, что перед ним отец Бениши. «А это, видно, твой сын», — продолжал Уоллен, повернувшись к Солону и протягивая ему руку. «Да, это Солон, мой единственный сын», — ответила Ханна. «Мой муж Руфус на несколько дней уехал в Сигукит, штат Мэн. Мы раньше жили в этом городе, и у него еще остались там кое-какие неулаженные дела». «Значит, ты человек новый в Дакли и в даклинской общине», — не унимался Уоллен. Личность Ханны произвела на него сильное впечатление, да и Солон тоже ему понравился. Он так горячо и искренне говорил, подтверждая слова матери: «Да, мы здесь всего 1,5 года. После смерти Энтони Кимбера, мужа моей сестры, он умер около 2 лет тому назад, мой муж взял на себя заботу о ее имуществе, но прости меня, я боюсь, что миссис Этеридж уйдет, а мне хотелось бы поговорить с ней. Меня так тронуло ее горе». «О, пожалуйста, пожалуйста, извини, что я тебя задержал». Олин поспешил посторониться. «Я сам хочу помочь этой бедной женщине, хотя, надо думать, община позаботится о ней». Он сердечно пожал ей руку, и Ханна поспешила вдогонку за миссис Этеридж, чтобы спросить, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Имя Олина ничего ей не сказала, она не знала ни о том, что у него есть дочь, ни о любви своего сына к этой дочери. А Солон так и остался стоять, совершенно растерявшись от этого неожиданного внимания, проявленного Уоллином к его матери и к нему самому. «На меня большое впечатление произвело то, что рассказывала твоя мать и ты», — сказал ему Уоллин. «Я хотел бы узнать об этом поподробнее. Прошу тебя, передай матери, что когда твой отец вернется, моя жена и я были бы очень рады видеть вас всех у нас. Ты, вероятно, знаешь наш дом, большой серый, в конце Марс-стрит. Дела заставляют меня жить больше в Филадельфии. Там у нас тоже дом на Джерард-авеню. Но мы охотно приезжаем в Даклу, когда только возможно». Он приветливо улыбнулся и протянул Солону руку. Солон, занятый мыслями о Бениши и только о ней одной, схватил эту руку и изо всех сил пожал, благодаря в душе судьбу, счастливый случай или внутренний свет за то, что все так удачно вышло.